Глава 10. Гад чешуйчатый, просто гад. И я хороша. Думала, найду себе на курорте кого-то, кто захочет со мной провести активно время. А тут нате. Нарисовался дракон, который мне не только дни, но и ночи предлагает провести вместе. Брых он, а не дракон. Хотя, что я могла ожидать на отдыхе? И что еще я могла ожидать от дракона? Вот 100% сидит у него дома какая-нибудь госпожа Дизель и ждет его, а он тут развлекается. Я замираю напротив зеркала. Рассматриваю нарисованного дракона на своем платье. Серый с жилистыми крыльями, обвивающими мое тело. Он будто хочет взлететь, расправить крылья, а глаза грустные-грустные. Касаюсь рисунка, а дракон морду подставляет. «Гладь меня хорошенько, гладь! Вот же драконяка талантливый!» «Ничего, моя хорошая, однажды мы полетаем», — шепчу я, глядя на браслет. «Ладно, в Шамай же Найджел не попрется за мной». «Девушки, вы, главное, вглубь Шамая не заходите. Держитесь толпы», — поясняет администратор. Мы протягиваем ему руки, и на наши запястья ставятся специальные метки с названием отеля. Если мы потеряемся в городе, то по ним нас можно будет найти. Хотя с нами Конрад. «Нам надо купить моллюсков», — улыбаюсь ему. Мы стоим на рецепции в ожидании омнибуса, который доставит нас в Шамай. «О, прекрасно! На Море-де-Сей сможете зайти и купить», — поясняет он. «Там всегда свежие. Только один совет. Берите на рынке и, главное, пробуйте». «Или в магазинчиках», — вставляет второй администратор. «В магазинчиках лучше вообще не пробовать», — шипит на него напарник. «Ой, мне вообще-то нужны моллюски от Устиньи», — поясняю им, опираясь локтями на стойку рецепции. «Она тоже на рынке торгует?» «Особенные?» — округляет глаза второй администратор. «Ну да, наверное. Я туда только за ними иду». Вздыхаю. «Если бы не просьба начальства, в жизни бы не стало трястись в омнибусе ради этих маленьких скользких гадов». «Вы бы поосторожнее с этим», — предупреждает первый. «Да что в этом такого?» — пожимаю я плечами. «Ну, захотел мужик моллюсков, я же не себе». «О таком вслух не говорят». Я закатываю глаза. «Конечно, мужики о таком вслух не говорят». «Море-де-Сей?» — настороженно спрашивает Конрад. «Ага, нам туда надо сходить». «Ох, я хотел пригласить вас на чудесный спектакль в театр Сюате. Но, боюсь, если поедете на Море-де-Сей, то не успеете вернуться к началу». «А я бы сходила в театр», — кокетливо отзывается Элен. Даже удивительно, что подруга после нескольких часов на пляже решила отправиться со мной на экскурсию в город, хотя одна из причин — это Конрад. Ей волк понравился, да и он уделяет внимание Элен. Судя по их взглядам, сегодня мне придется ночевать в одиночестве. Краем глаза что-то улавливаю, поворачиваю голову. По ступенькам, идущим из ресторана, спускается Найджел вместе с дедулей. Позади них плетется охрана. Мне их компанию отлично видно. Найджел замедляет шаг и прищуривается, не сводя с меня взгляда. На его лбу залегает тревожная складка, а я улыбаюсь. Совсем немного. Пусть не думает, что я рада его видеть, особенно после произошедшего в студии. Они останавливаются в самом низу. И дед начинает что-то искать в карманах. Он смотрит на Найджела, и тому приходится склониться, чтобы старик мог что-то сказать. Даже отсюда улавливаю, что он едва не рычит. «Может, помахать ему ручкой? А вот это деткин внук», — выдает Элен с чувством. Поворачиваюсь к ней. «Да, тот еще тип». Конрад тоже смотрит на дракона, даже напрягся немного. «Ты с ним знакома?» — шепчет эльфийка, отходя от волка. «Вроде того. И мне не сказала?» — она ехидно улыбается. «Подруга, ну ты даешь! «Элен, успокойся. Если б не он, то нас здесь бы не было», — шикнула на нее. «Так надо отблагодарить», — продолжает подруга, подмигивая мне. «Вижу, что и дед смотрит на нас. Морщинки собираются на его лбу, лицо — сплошное возмущение. Напрягаемся, готовясь к очередному скандалу, но он вдруг отводит взгляд. Фух, можно выдохнуть». «Дамы, омнибус прибыл», — администратор показывает на дверь. «Приятной вам прогулки в Шамае. И главное, не покупайте ничего у сомнительных личностей». Даже рукой нам помахал на прощание. Ну, просто душка. Направляемся с Элен к выходу из отеля. В дверях оборачиваюсь. Найджел все еще смотрит на меня, прожигая взглядом. Меня прошивает жар. Ай! Врезаюсь в дверь. Длительное разглядывание драконов чревато травмами лба.